сообразно своему таланту и месту, занимаемому в советской музыкальной иерархии. И был такой порядок. Каждому уезжающему из Дома творчества выдавались куриные яйца. 50, 40 или 30 штук. Это зависело именно от категории, которая была присвоена данному индивидууму. И Шостакович, который, разумеется, входил в первый разряд, бывало смущался, если одновременно с ним получал свою порцию какой-нибудь третьеразрядный коллега. И еще такая деталь. Чтобы попасть в деревню Горина, с поезда надо было сходить на станции, которая называлась Иваново-Сортировочная. Так вот, Сергей Сергеевич Прокофьев в отсылаемых оттуда письмах делал пометку «Иваново-Сортир». Глава 4. Галина. Мы, несколько девочек, выходим на середину комнаты и синхронно произносим Мы участницы игры в шарады и должны изображать имя «Эразм Роттердамский». Первая часть. Произносим «Разум». А вторая часть такая. Некто Роттердамский. Этот некто — юный Мстислав Расторопович. А дама, чей рот он тер, была я. Происходило это во время школьных зимних каникул. Все в том же птицесовхозе номер 69, то бишь в Доме творчества и отдыха композиторов. Там наше семейство и познакомилось с будущей знаменитостью. Ростроповичу предстояло стать весьма близким нам человеком, а потом и соседом по даче в Жуковке. Той памятной мне зимою мы с Максимом катались с горки на лыжах, и происходило это под надзором Ростроповича. Было у него такое поручение от наших родителей. Глава 5. Галина. Мы с Максимом стоим в кабинете отца, и он произносит. Улица Кирова, дом 21, квартира 48, телефон К5-98-72. Запомнили? Повтори. И ты повтори. Нас только что привезли в квартиру, которую отец получил в Москве. И он требовал, чтобы мы на зубок знали свой новый адрес и телефон. Вдруг потеряемся, и тогда без этого не обойтись. Я хорошо помню нашу первую московскую квартиру. Дом был старый, с высокими потолками, стоял он во дворе, прямо против главного почтамта. Глава 6. Максим. Из радиоприемника доносится бодрый голос. Так, ноги на ширине плеч, первое упражнение. Еще раннее утро, в окнах зимняя тьма, а мы, папа, Галя и я, делаем наклоны и размахиваем руками под аккомпанемент невидимого рояля. Поскольку отец весьма заботился о нашем с сестрой здоровье, он поднимал нас с постели и заставлял заниматься гимнастикой. Я это очень хорошо помню. Я даже не забыл фамилию человека, который вел по радио эти передачи. Гордеев. Галина. Еще до войны в Ленинграде нас лечил известный детский врач Александр Федорович Тур. А когда он приезжал в Москву, то непременно заходил к нам домой и внимательнейшим образом осматривал и меня, и Максима. Все рекомендации, которые давал этот доктор, наши родители старались выполнять неукоснительно. Так, по совету Александра Федоровича, были для нас куплены велосипеды. Глава 7. Максим. Оркестр умолк, и дирижер обернулся к нам. Очень хорошо», — говорит отец своей обычной скороговоркой. И репетиция 8-й симфонии продолжается. Это было в Ленинграде, весной 1946 года.